Поезд в Ньюпорт отходил с Паддингтона в 9:55 с пересадкой в Кайр-Леоне в 2:30. В 10:55 я уже устроился в вагоне-ресторане, попивая кофе и следя, как унылые закопченные дома Иллинга сменяются зелеными полями Миддлсекса. Весь во власти душевного волнения, глубина и незамутненная чистота которого были мне вновь. Я не в силах этого объяснить. Могу лишь сказать, что интуиция мне подсказывала. На этой стадии моих изысканий начало происходить что-то важное. До сих пор я пребывал в некотором унынии, несмотря на все многообещающие загадки рукописи Войнича. Возможно, причиной тому стало смутное отвращение к содержанию текста. Я романтик не хуже любого другого. Полагаю, что большинство людей в глубине души разумно романтичны, но, наверное, вся эта болтовня о черной магии показалась мне отвратительной чушью, принижающей человеческий интеллект и его способность к эволюции. Однако ж тем серым октябрьским утром я почувствовал что-то еще. Вот так, наверное, у Ватсона волосы вставали дыбом, когда Холмс будил его со словами «Игра началась, Ватсон». Я по-прежнему не имел ни малейшего представления, что это за игра. Но уже начал осознавать, словно бы по странному наитию, всю ее серьезность. Когда мне прискучило любоваться пейзажами, я достал из сумки «Путеводитель по Уэльсу» и два тома Артура Мэйчена. В одном – избранные рассказы, в другом – автобиография «Дальние дали». Под влиянием второй книги я уже предвкушал, что Мэйченовая часть Уэльса – окажется страной поистине волшебной. Как пишет он сам, «То, что мне посчастливилось родиться в самом сердце Гвента, я всегда буду считать величайшей своей удачей». Его описание загадочного кургана, гигантского вздыбленного вала каменной горы, густых лесов и петляющей реки наводили на мысль о ландшафте из снов и грез. А ведь Мелинкурт на самом деле – это легендарный престол короля Артура. Именно там происходит действие Теннисоновых королевских идиллий. В путеводителе по Уэльсу, купленном в букинистической лавке на Чаринг-Кросс-Роуд, Саутпорт описывался как провинциальный ярмарочный городок в окружении пышного великолепия холмистых гряд, лесов и лугов. У меня было полчаса на пересадку, так что я решил пройтись по улицам. 10 минут мне хватило. Какими бы уж прелестями он не обладал в 1900 году, дата выпуска путеводителя, сейчас это типичный промышленный город. На горизонте силуэты подъемных кранов, и поезда и корабли возвещают о себе оглушительными гудками. Я выпил двойного виски в отеле напротив вокзала. Моральной поддержки ради. Кто знает, не ждет ли меня сходное разочарование в Кайр-Леоне. Но даже это не смягчило впечатление от унылого, осовремененного городишки, в котором я оказался час спустя по завершении недолгой поездки через предместье Саутпорта. Над округой главенствовала чудовищная громадина из красного кирпича. Я предположил в ней психиатрическую больницу и не ошибся. А Честертоновский бурно-ропчущий уск явился моему взгляду мутным и грязным потоком, что под дождем, левмя лившим с грифельно-серого неба, смотрелся еще более невыигрышно. В 3:45 я зарегистрировался в непритязательной гостинице без центрального отопления, оглядел цветастые обои у себя в спальне, хоть один реликт 1900 года, и решил прогуляться под дождем. Пройдя по главной улице ярдов 100, я обнаружил гараж с написанным от руки объявлением «Прокат автомобилей». Какой-то коротышка в очках сосредоточенно копался в моторе. Я спросил, нельзя ли нанять шофера. «Конечно, можно, сэр». «На сегодня?» «Как скажете, сэр. Куда ехать?» «Да просто на окрестности полюбоваться». Коротышка недоверчиво возрился на меня. «А вы часом не турист, сэр?» «Ну, наверное, можно сказать и так». «Одну минуточку, сэр. Я сей же миг вернусь». Он поспешно вытер руки. По всему было видно, что свой счастливый шанс он упускать не собирался. Не прошло и 5 минут, как он уже ждал меня на пороге в шоферской тужурке по моде 1920-х годов и при машине примерно того же периода. Фары и то вибрировали под стук мотора. «Куда?» «Да все равно. Куда-нибудь на север, в сторону Монмута». Съежившись на заднем сиденье, я созерцал дождь и ощущал, как неумолимо подкрадывается простуда. Но спустя 10 минут машина прогрелась, а пейзаж изрядно улучшился. Невзирая на всю модернизацию и октябрьскую морось, долина реки Уск покоряла красотой. Пронзительной яркостью зелень полей затмевала даже Виргинию. Вздымались леса, тенистые и таинственные, в точности, как описывал Мэйчин. А пейзаж казался чересчур живописным для настоящего. Ни дать ни взять одной из грандиозных романтических полотен Ашера Дюрана. А на севере и северо-востоке высились горы, смутно различимые в облачной дымке, и в памяти моей оживали ландшафты из мэйчиновских белых людей и черные печати. Мистер Ивенс, мой водитель, тактично молчал, давая мне сполна насладиться окружающей красотой. Я спросил водителя, доводилось ли ему встречаться с Мэйчином, но мне пришлось продиктовать имя по буквам, прежде чем мистер Ивенс сумел его опознать. Похоже, в родном городе Мэйчина напрочь позабыли. «Вы, сэр, никак его изучаете?» Водитель употребил слово «изучаете», как если бы речь шла о некоем эзотерическом ритуале. Я признался, что да. По правде сказать, я слегка преувеличил и сказал, что подумываю написать о Мэйчине книгу. Это водителя заинтересовало. Как бы он ни относился к мертвым писателям, к живым он питал глубокое уважение. Я поведал ему, что местом действия в нескольких рассказах Мэйчина стали те самые пустынные холмы впереди, и небрежно добавил. «Мне очень бы хотелось выяснить происхождение легенд, что Мэйчин использовал в своих сочинениях. Я практически уверен, что он не сам их придумал. Вы часом никого тут не знаете, кто был бы в этом сведущ? Может, местный священник?» «Нет, нет, только не священник. Ему-то откуда легенды знать?» Прозвучало это так, словно легенды порождение самого что ни на есть махрового язычества. «А никто другой вам на ум не приходит?» «Дайте подумать. Ну, есть, конечно, полковник». Если только найти к нему подход. Полковник – человек со странностями, что правда, то правда. Если вы ему не придетесь по душе, так только время попусту потратите. Я попытался разузнать об этом полковнике больше. Уж не собиратель ли он древностей? Но Ивенс отвечал по-кельтски уклончиво. Я сменил тему, заговорил о пейзажах, и на меня обрушился поток информации, не иссякавший до самого возвращения в Меленкурт. По подсказке мистера Ивенса, мы доехали на север до самого Раглана, затем свернули на запад и покатили назад, так что справа остались черные горы. Вблизи они смотрелись еще более мрачно и грозно, нежели из зеленых низин в окрестностях Меленкурта. В Понтиполе я попросил остановиться и купил книгу о римских развалинах в Меленкурте и подержанное издание Гиральда Камбрийского, валлийского историка и географа, современника Роджера Бэкона. Тарифы мистера Ивенса на заказ такси оказались на диво умеренными, и я согласился нанять его на весь день, как только погода наладится. По возвращении в отель, потягивая напиток под названием «Грок», смесь темного рома, горячей воды, лимонного сока и сахара, я полистал лондонские газеты и осторожно навел справки о полковнике. Подход мой себя не оправдал. Валлийцы чужаков не жалуют. Так что я воспользовался телефонным справочником. Полковник Лайонел Эрхарт, особняк пастбища, Меленкурт. Взбодренный Грогом, я вышел на холод в телефонную будку и набрал его номер. Женский голос с едва уловимым валлийским акцентом сообщил, что полковник вышел, и тут же предположил, что, может, он и дома, она пойдет посмотрит. Прождал я долго, и вот, наконец, в трубку рявкнул резкий голос с характерными интонациями британца-аристократа. «Здравствуйте, с кем имею честь?» Я назвался, но не успел я докончить фразу, как мой собеседник отрезал. «Прошу прощения, но интервью я не даю». Я поспешно объяснил, что я профессор литературы, а вовсе не журналист. «А, литературы? Какой такой литературы?» «В настоящий момент меня интересуют местные легенды. Я слышал, вы в них весьма осведущи». «Ах, вот как! Ну что ж, пожалуй, так оно и есть. Как вы сказали, вас зовут-то?» Я еще раз представился, упомянул Виргинский университет и мои основные публикации. На другом конце провода послышалось невнятное бормотание, как если бы мой собеседник жевал усы, а вот проглотить их никак не удавалось. Наконец он смилостивился. «Послушайте, как насчет заглянуть сюда нынче же вечером, часов этак в 9? Выпьем по глотку, потолкуем». Я поблагодарил полковника, вернулся в гостиную, где в камине пылал огонь, и заказал еще один ром. В конце концов, после всех предостережений мистера Ивенса насчет полковника, меня можно было поздравить. Одно лишь не давало мне покоя. Я по-прежнему понятия не имел, кто этот человек и что за легенды его интересуют. Надо думать, местный любитель древностей. В половине 9-го, после обильного, но обыденного ужина, бараньи отбивные, вареный картофель и какой-то неопознанный зеленый овощ, я отправился в особняк полковника, предварительно справившись о дороге у регистратора гостиницы, явно заинтригованного. Дождь так и не стих. Дул холодный ветер, но грок надежно защищал меня от простуды. Особняк полковника находился за пределами города, на полпути по крутому склону холма. Я прошел сквозь проржавевшие железные ворота и по подъездной аллее, тут и там испещренные грязными лужицами. Позвонил в звонок. Залаяли 10 псов. Один кинулся к двери с другой стороны и угрожающе заворчал. Дверь открыла дебелая валийка, шлепнула доберман-пинчера, что взрыкивал и пускал слюни, и провела меня мимо целой стаи тявкающих собаченцей. Несколько, как я заметил, были все в шрамах и с драными ушами, в полутемную библиотеку, пропахшую угольным дымом. Не скажу, как именно я представлял себе полковника, наверное, высоким типичным британцем с загорелым лицом и щетинистыми усами, но меня ждал изрядный сюрприз. Передо мной стоял коротышка и калека. Он сломал правое бедро, неудачно упав с лошади. Темный цвет кожи наводил на мысль о смешанной крови, в то время как срезанный подбородок придавал ему сходство с какой-то рептилией. Словом, по первому впечатлению, персонаж крайне отталкивающий. Блестящие глаза светились умом и подозрительностью. Он показался мне человеком, способным вызвать резкую неприязнь. Он пожал мне руку, пригласил садиться. Я устроился у огня. Из очага тотчас же клубами повалил дым. Я поперхнулся и закашлялся. «Прочистить бы надо», — промолвил хозяин. «Пересядьте вон в то кресло». Спустя несколько минут в дымоход что-то обрушилось, следом посыпалась сажа, и прежде чем мусор поглотило пламя, мне показалось, я опознал скелетик летучей мыши. Я предположил, и не ошибся, как выяснилось впоследствии, что полковник Эрхард гостей принимал редко, за семь библиотекой почти не пользовался. «Какие из моих книг вам попадались?» – полюбопытствовал он. «Я... если честно, я их только понаслышке знаю». Я с облегчением перевел дух, когда собеседник мой сухо заметил. «Как и большинство людей. Но, по крайней мере, обнадеживает то, что вам это все не безинтересно». В этот момент, поглядев мимо его плеча, я рассмотрел имя полковника на корешке какой-то книги. На кричаще оформленной суперобложке ярко алели буквы названия. «Тайны континента Му». «К сожалению, про Му я мало что знаю. Помню, читал одну книгу Спенса. Жалкий шарлатан!» — фыркнул Эрхард. И мне померещилось, будто в свете огня глаза его вспыхнули красноватым отблеском. Кроме того, у Роберта Грейвза есть прелюбопытные теории касательно Уэльса и валийцев, — добавил я. «Исчезнувшие колена Израилевы! Ну, разумеется!» В жизни не слыхал настолько инфантильной, притянутой за уши идеи. Да вам любой скажет, это чушь собачья. Кроме того, я убедительно доказал, что валлийцы – это уцелевшие потомки жителей погибшего континента Му. У меня есть неопровержимые свидетельства. Вне всякого сомнения, какие-то из них и вам встречались. «Не так много, как бы мне хотелось», – признался я, размышляя, во что такое я ввязываюсь. Тут полковник прервался, предложил мне виски, и мне пришлось по-быстрому решать, сослаться ли на срочные дела и бежать без оглядки, или стоять до конца. Дождь по-прежнему хлестал в окна, и это решило дело. Останусь, а там будь что будет. «Сдается мне, я угадываю ход ваших мыслей», — заметил полковник, разливая виски. «С какой стати Му, а не Атлантида?» «Действительно, с какой бы стати?» — озадаченно повторил я. На тот момент я пока еще понятия не имел, что континент Му предположительно находился в Тихом океане. «Вот именно. Я задавался тем же самым вопросом 20 лет назад, когда сделал первые свои открытия. С какой стати Му, если основные реликты древней цивилизации сохранились в Южном Уэльсе и в Провиденсе?» «В Провиденсе? В каком таком Провиденсе?» «Который в штате Род-Айленд. У меня есть доказательства, что именно там находился центр религии уцелевших жителей Му. Кстати, реликты. Вот, пожалуйста». Полковник протянул мне осколок зеленого камня, такой тяжелый, что в одной руке едва удержишь. «Ничего подобного я в жизни не видел, хотя в геологии худо-бедно разбираюсь, а изображение и надпись на нем вырезанные встречались мне только раз, в некоем храме в джунглях Бразилии. Плавная вязь письмен чем-то смахивала на скоропись Питмана. Лицо в обрамлении букв вполне могло быть дьявольской маской, либо змееподобным божеством, либо морским чудовищем. Я смотрел на рисунок, испытывая то же самое отвращение, чувство годливости, накатившее на меня при первом же взгляде на рукопись Войнича. Я жадно глотнул виски. Эрхард указал на морское чудовище. «Это символ народа Му, так называемых Ямби. Цвет камня – это их цвет. Одно из средств определять, где именно они жили – вода такого оттенка». «Как именно?» – недоумевающе вскинул глаза я. «Когда они уничтожают какое-то место, они любят оставлять там заводи. Небольшие озерца по возможности. Их нетрудно опознать, они всегда самую малость отличаются от обычного водоема. Характерное сочетание затхлой зелени с синевато-сероватым отливом, как вот здесь». Полковник снял с полки роскошный художественный альбом с названием вроде «Прелести руин». Открыл, ткнул пальцем в цветную фотографию. «Вот, посмотрите. Сидон в Ливане. Та же самая водянистая зелень. А теперь взгляните вот сюда. Анурадхапура на Цейлоне. Те же сине-зеленые тона. Цвета распада и смерти. Оба места они в какой-то момент уничтожили. Мне известны еще 6». Вопреки себе, я был не на шутку заинтригован. Должно быть, этот камень произвел на меня впечатление очень сильное. Но как им это удалось? «Вы совершаете распространенную ошибку, предполагая, что они походили на нас. Ничего подобного. В наших терминах они были бесформены и невидимы». «Невидимы?» «Да, как ветер или электричество. Вы должны понять, что они скорее силы, чем живые существа. Более того, даже нечетко раздельные организмы вроде нас. Об этом недвусмысленно говорится в табличках на окалов у Черчварда». Полковник продолжал рассказывать. Всего, что он наговорил, я записать не возьмусь. Многое из его речей показалось мне полным вздором. Но была в них некая безумная логика. Эрхард то и дело хватал с полок книги и цитировал мне отдельные отрывки, по большей части, насколько я мог судить, за авторством всевозможных эксцентриков. а затем брал в руки учебник по антропологии или палеонтологии и зачитывал выдержки, что словно бы подтверждали все вышеизложенное. Вкратце поведал он мне вот что. Континент Му существовал в южной части Тихого океана между 20 000 и 12 000 лет назад. На нем жили две расы, одна из которых походила на современного человека, а вторую составляли пресловутые невидимые пришельцы со звезд. Эти последние, рассказывал Эрхард, на нашей земле были явно чужими. Главные среди них звались Гхатанотхуа, темные. Иногда они принимали зримые обличья. Таково, например, чудовище на табличке, изображение Гхатанотхуа. Но в естественном своем состоянии существовали как силовые вихри. Добрыми в нашем понимании этого слова они не были, ибо их инстинкты и желания совершенно отличались от наших. Согласно преданию, записанному на табличках наакалов, именно эти сущности и создали человека. Но это, по словам Эрхарта, истине, скорее всего, не соответствует, поскольку археологические свидетельства доказывают, человек появился на Земле миллионы лет назад. Однако ж люди Му со всей очевидностью были порабощены этими пришельцами, и хозяева проявляли по отношению к своим невольникам неописуемую, с нашей точки зрения, жестокость. Лойгор, или звездные сущности, умели ампутировать конечности, не убивая при этом своих жертв, что и проделывали при первых же признаках непослушания. А еще они могли сделать так, чтобы на телах их рабов в наказание отрастали щупальца под стать раковой опухоли. На одной из наакалских табличек изображен человек, у которого щупальца растут из обеих глазниц. Но теория Эрхарта касательно континента Му заключала в себе некий в высшей степени оригинальный штрих. Между Лойгор и людьми было одно ключевое отличие. Лойгор отличались глубоким, неизбывным пессимизмом. Если верить Эрхарту, так мы даже вообразить не способны, что это такое. Человеческие существа живут разнообразными надеждами. Мы понимаем, что рано или поздно умрем, мы понятия не имеем, откуда мы пришли и куда уходим. Мы знаем, что мы уязвимы для болезней и всевозможных несчастливых случайностей. Мы редко получаем, что хотим, а если и получаем, то уже не ценим. Все это мы осознаем, и однако ж остаемся неисправимыми оптимистами. Мы даже дурачим сами себя абсурдными и заведомо нелепыми поверьями насчет жизни после смерти. «Зачем я вообще с вами разговариваю?» – недоумевал Эрхард. «Я же прекрасно знаю, что ни один университетский профессор не мыслит широко и непредвзято, и все до одного, с кем я имел дело, меня предавали. Наверное, мне хочется верить, что вы окажетесь исключением и сумеете постичь истину, о которой я толкую. Но с какой стати мне так уж надо ее обнародовать, раз я все равно умру, как и все прочие? Глупо, не так ли? Однако ж мы – создания неразумные. Мы живем и действуем, повинуясь неразумному рефлексу оптимизма. Чистой воды рефлексу, говорю я. Вот точно так же и колено дернется, если по нему ударить. Полная нелепость, не так ли? И однако ж, мы ею живем. Полковник произвел на меня глубочайшее впечатление, невзирая на всю мою убежденность, что он слегка не в себе. Ума ему, во всяком случае, было не занимать. Он продолжал объяснять. Лойгор, далеко превосходившие людей могуществом, осознавали также, что в этой вселенной оптимизм нелеп и смешон. Их разумы представляли собой неразделимое единство, а не набор разрозненных отсеков, как у нас. Для них не существовало различия между сознанием, подсознанием и сверхсознанием. Поэтому они ясно прозревали суть вещей в любое время, не будучи в состоянии ни отвлечься от истины, ни позабыть о ней. С точки зрения психики, наиболее близкий к ним аналог – это какой-нибудь суицидальный романтик XIX века. погруженный в беспросветное уныние, убежденный, что жизнь – это сущий ад, и принимающий этот постулат за основу повседневной рутины. То, что буддисты в своем безысходном пессимизме напоминают Лой Гор, Эрхард отрицал. И не только из-за концепции нирваны, которая предлагает своего рода абсолют, равнозначный христианскому богу, но еще и потому, что буддист на самом-то деле отнюдь не живет в непрестанном размышлении о собственном пессимизме. Буддист принимает его разумом, но отнюдь не ощущает каждой клеточкой своего существа. А Лой Гор пессимизмом живут. К несчастью, и здесь я понимал своего собеседника с большим трудом, Земле подобный пессимизм не подходит. На субатомном уровне. Это молодая планета. Все энергетические процессы пока еще, так сказать, на подъеме. Они эволюционируют, стремятся к комплексификации и, следовательно, к уничтожению негативных сил. Простейший тому пример. Многие поэты-романтики ушли из жизни совсем молодыми. Разрушительных элементов Земля не терпит. Отсюда легенда, согласно которой Лой Гор создали людей как своих рабов. Ибо зачем бы всемогущим существам рабы? Да только в силу активной враждебности самой Земли, если можно так выразиться. Лой Гор нуждались в существах, функционирующих на основе оптимизма, чтобы противостоять этой враждебности и осуществлять простейшие замыслы своих хозяев. Так были созданы люди. Нарочито недалекие, неспособные к сосредоточенному созерцанию самоочевидных истин о Вселенной. Что произошло дальше, это чистой воды нелепость. Лой Гор, живя на Земле, неуклонно слабели. По словам Эрхарта, ни в одном документе не объясняется, почему Лой Гор покинули свой дом, расположенный, вероятно, в туманности Андромеды. Они становились силой все менее и менее активной, и власть захватили их рабы. От них-то и происходит современный человек. На акальские таблички и другие артефакты континента Му, сохранившиеся до наших дней, созданы руками этих людей, а вовсе не исконных богов. Земля благоволила эволюции своих нескладных детей-оптимистов и ослабляла Лой Гор. «Тем не менее, эти древние стихии никуда не делись. Они отступили, ушли под землю и в морские глубины, дабы сосредоточить свое могущество в камнях и скалах, обычный обмен веществ, которых они сумели повернуть вспять. Это позволило им удержаться на земле на многие тысячи лет. Время от времени они накапливали достаточно энергии, чтобы снова прорваться в жизнь людей». И в результате были уничтожены целые города, а один раз даже весь континент, собственно, Му, а еще позже – Атлантиду. Особенно же неистовствовали они там, где находили следы своих былых рабов. Именно они отвечают за множество археологических загадок. Гигантские разрушенные города Южной Америки, Камбоджи, Бирмы, Цейлона, Северной Африки и даже Италии. Вот результат их вмешательства. А также, если верить Эрхарту, колоссальные руины двух городов Северной Америки – это Грюден-Итца, ныне погребенные в болотах под Новым Орлеаном, и Нам-Эргест, цветущий град, что некогда высился на том самом месте, где ныне разверзся Большой каньон. По словам Эрхарта, Большой каньон возник не в результате размывания и выветривания, но вследствие грандиозного подземного взрыва, за которым последовал огненный град. Полковник предполагает, что, подобно великому взрыву в Сибири, вызван он был чем-то вроде атомной бомбы. На мой вопрос, почему в окрестностях Большого каньона не осталось никаких характерных следов, Эрхард дал два ответа. Во-первых, все произошло так давно, что все приметы и признаки по большей части были уничтожены в силу естественных факторов. И во-вторых, любому непредвзятому наблюдателю самое очевидно, что Большой каньон – это не что иное, как громадный, несимметричный кратер. Спустя два часа таких разговоров и нескольких порций превосходного виски, в голове у меня все настолько смешалось, что я напрочь позабыл все вопросы, которые собирался задать. Я сказал, что должен выспаться и хорошенько все обдумать, и полковник предложил подвезти меня до гостиницы на своей машине. Уже усаживаясь на пассажирское сиденье допотопного Роллс-Ройса, я внезапно вспомнил один из своих вопросов. «А что вы имели в виду, говоря, что валлийцы – это уцелевшие жители континента Му?» «Да ровно то, что сказал. Я уверен, и доказательства у меня есть, что валлийцы – это потомки рабов Лойгор». «Какие такие доказательства?» «Самые разные. На разъяснение потребуется еще час по меньшей мере». «Но хотя бы намекните». «Хорошо. Загляните утром в газету и расскажите мне, что вас больше всего поразило». «Но на что мне обратить внимание?» Мое упорное нежелание смириться с принципом «поживем-увидим» полковника немало позабавило. А чего он, собственно, хотел? У стариков терпение еще меньше, чем у детей. «На криминальную статистику». «Может быть, вы все же расскажете подробнее?» «Ну хорошо». Мы уже припарковались перед гостиницей. Снаружи по-прежнему лило, как из ведра. В час столь поздний на улице царило безмолвие. Слышался лишь шорох дождевых капель да бульканье воды в сточных канавах. «Вы обнаружите, что уровень преступности в этой области в 3 раза выше, нежели в остальной части Англии. Показатели столь высоки, что публикуют их крайне редко. Убийства, проявления жестокости, насилие, всевозможные сексуальные извращения. По количеству подобных преступлений здешний край стоит на 1-м месте в статистике Британских островов». «Но почему?» «Я же объяснил. Лойгор собираются с силами, и то и дело возвращаются». И давая понять, что ему не терпится домой, полковник перегнулся вперед и открыл мне дверь машины. Не успел я дойти до дверей гостиницы, как он уже исчез в ночи. Я спросил дежурного администратора, нельзя ли одолжить у него местную газету. Он принес мне последний номер из своей каморки и заверил, что возвращать его не нужно. Я поднялся в свой промозглый номер, разделся, забрался под одеяло. В постели обнаружилась грелка. Я наискосок проглядел газету. На первый взгляд заявлений Эрхарта ничего не подтверждало. Заголовок через всю первую полосу сообщал о забастовке на местной верфи. В передовицах речь шла о выставке рогатого скота и об обвинении ее судей во взяточничестве, а также о спортсменке из Саутпорта, едва не побившей мировой рекорд по плаванию через Ла-Манш. В середине номера приводилась редакционная статья на тему соблюдения воскресного дня. Словом, абсолютно безобидная подборка. А затем я заметил, что промеж спортивных новостей или в разделе объявлений тут и там запрятаны небольшие заметочки мелким шрифтом. Водохранилище на Брин-Маура обнаружено безголовое тело. В нем предположительно опознали девочку-подростка с Ландалфенской фермы. 14-летнего подростка направили в исправительно-трудовую колонию за нанесение многочисленных увечий овцам при помощи топора. Некий фермер подал прошение о разводе на том основании, что его жена якобы одержима страстью к своему слабоумному пасынку. Приходской священник приговорен к году тюремного заключения за посягательство на мальчиков певчих. Отец убил собственную дочь и ее парня на почве ревности. Житель дома престарелых сжег заживо 2 своих соседей, налил им в постели керосина и поднес спичку. 12-летний мальчик угостил своих 7-летних сестер-близняшек мороженым с крысиным ядом. В суде по делам несовершеннолетних он то и дело разражался неудержимым хохотом. Дети, по счастью, выжили, отделавшись лишь болями в желудке. В короткой статье говорилось, что полиция задержала подозреваемого по делу о 3 убийствах на Лаверс-Лейн. Я перечисляю все эти новости в том порядке, в каком их прочел. Что за хроника для мирной сельской местности, даже если допустить, что неподалеку находятся Саутпорт и Кардифф с их крайне неблагополучной криминальной ситуацией. Да, в сравнении с большинством американских городов все не так уж и страшно. Даже Шарлоттсвилл может похвастаться досье преступлений, которые в Англии сочли бы небывалым разгулом преступности. Перед тем, как заснуть, я надел халат, спустился в гостиную, где еще днем углядел справочник Уитакер, и просмотрел данные по криминальной статистике Великобритании. Всего-навсего 166 убийств в 1967 году. 3 убийства на миллион жителей. Статистика убийств в Америке раз эдак в 20 выше. И однако ж здесь, в одном отдельно взятом номере провинциальной газетенки, я обнаружил упоминание о целых 9 убийствах. Хотя надо признать, что некоторые из них датировались задним числом. Так хроника смертей на Лаверс-Лейн растянулась по времени на 18 месяцев.